Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. Мы продолжаем в рубрике «Под знаменем России. Белые генералы» рассказ о жизни Владимира Оскаровича Капеля. Сегодня вторая программа, и, как всегда, рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. Кирилл Михайлович, здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Итак, Владимир Оскарович Капель в Санкт-Петербурге, он женился. И я думаю, что о личности и судьбе его жены мы будем говорить и в следующих программах. В первой программе сказали о том, что действительно это такая и трагическая, но все-таки и счастливая семья, Владимир Оскарович и Ольга Сергеевна. В прошлой программе рассказывали о том, как они познакомились, как они поженились. Вот сейчас они в Петербурге, и Владимир Оскарович учится в Николаевской военной академии. Это, конечно, делает его военную карьеру более перспективной. Конечно, потому что академическое образование создавало уже достаточно прочную основу для дальнейшего продвижения. И в мирное время, можно было полковником или даже генерал-майором в отставку уже уйти, если человек добивался перевода в генеральный штаб. А для того, чтобы быть причисленным к генеральному штабу, нужно было быть выпущенным из академии по первому разряду. Ну и вот в 12-м году он был переведен на дополнительный третий курс академии. Сдал он два экзамена по разведке и полевой подготовке на 11 баллов. В общем, из 12 возможных это достаточно очень приличный результат. Вот. Ну, я бы сказал о том, что Капель выступал с докладами. Вот. Интересно, что весной 1913 года, в марте месяце, Капель читал в Академии слушателям свой доклад на очень такую, я бы сказал, оригинальную, новаторскую совершенно тему. Субъективно мне было бы интересно вообще узнать, как вот Головин Николай Николаевич Капеля оценивал, потому что Головин в этот момент профессор ординарный Императорской Николаевской военной академии. У него, правда, положение уже в 13-м году ухудшилось в Академию Головина, но, тем не менее, он еще в стенах Академии. И интересны были бы его впечатления об этом слушателе, но вот я среди тех материалов о Николае Николаевиче, которые я систематизировал, мне пока ничего о Капеле не попадалось. Да, так вот, тема, с которой выступал Капель, называлась «Служба автомобилей в армии. Главнейшее основание организации автомобильных войск». Рода войск еще не было такого, рода оружия, да, как говорили тогда в старой России. Рода оружия такого не было самостоятельно. То есть, в принципе, вообще автомобильное дело только-только начинает становиться на ноги, развиваться. И, собственно, в процессе Первой мировой войны у нас, как в самостоятельной рода оружия, автомобильные войска станут обособляться. А до войны еще более года, полтора года фактически, да, полтора года почти. Вот, а Капель вот уже, в общем, так ставит вопрос. Он широко использовал иностранные источники, немецкие, французские, хорошо знал языки. И в этом смысле, конечно, он вот в известном смысле Капель олицетворял вот тот тип русского офицера, квалифицированного специалиста, образованного, развитого, безусловно, широким кругозором, вот, деятельного, с которым у нас очень часто русский офицерский корпус накануне Первой мировой войны ассоциируется. Но тем более, я еще раз говорю, что корпус именно действительно офицеров генерального штаба был все-таки элитой. И вот, значит, в 13-м году штабс-ротмистр Капель окончил академию по первому разряду с правом получения преимуществ. Он получает орден Святой Анны третьей степени. Ну, это служебный орден, то есть отмечал отличие при прохождении службы. Причем, в общем-то, я бы сказал так, что у Капеля была возможность выбирать. Он вполне мог выбрать себе один из престижных округов, да, военных. Ну, какие были престижными? Варшавский, Петербургский, конечно, военный округ, Московский в меньшей степени. Варшавский, Петербургский самые приятные были, потому что, грубо говоря, Европа, да, и Варшава, и Петербург, европейские города. Капель совершенно неожиданно просит направить его для прохождения службы. Он выбирает вакансию в Омский военный округ. Глухомань по сравнению с Петербургом. Тем не менее, начальство не пошло ему навстречу, и он был назначен на службу в Московский военный округ. Он служил по генеральному штабу недолго в округе, потому что началась вскоре Первая мировая война, Великая война. И Капель, как все-таки кавалерист, то есть кавалерия, хотя было понятно уже, что, ну, я думаю, таким людям, как Капель, это было понятно, так сказать, нашим специалистам Головинской школы, что приближается война моторов, и кавалерия неизбежно будет терять свое значение и уходить постепенно в прошлое. Но Капель все-таки по службе, по своей, по образованию военному базовому кавалерист, поэтому его прикомандировывают к Николаевской офицерской школе с целью изучения технической стороны кавалерийского дела. Однако, в общем, уже он несколько месяцев всего там провел, и уже в начале 15-го года мы его видим в действующей армии на фронте. Он старший адъютант штаба 5-й Донской казачьей дивизии. Вот, сохранились его записи за 15-й год. И, в общем-то, до, наверное, где-то там с осени 15-го и до зимы 16-го года. Потом Капель был вот, значит, старшим адъютантом штаба 14-й кавалерийской дивизии. Это хорошая кавалерийская дивизия. И он получил целый ряд орденов на поле брани за отличие в делах против неприятеля. 1 марта 15-го года орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом. Потом Святой Анны 2-й степени с мечами. Святого Станислава 2-й степени с мечами. 27 То есть это уже января, военные награды. Да, 27 января 16-го года орден Святой Анны 4-й степени с надписью «За храбрость». Это был очень приятный орден. Его клюквы называли «За глаза» офицера русской армии, потому что носился на хоть холодном оружии, и было видно, ну, он выглядел так, как красненькая такая капелька, но было видно совершенно, что это боевой офицер на самом деле, потому что шашку было положено носить по форме. Дальше служба по генеральному штабу по должностям продолжается в чине капитана Капель. Вот, он служил на Юго-Западном фронте в должности исполняющего обязанности штаб-офицера для поручений в общем отделении управления генерал-квартирмейстера штаба главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта. И зимой 17-го года, незадолго до февральской революции, с производством в подполковнике, он был назначен на должность помощника начальника оперативного отделения штаба Юго-Западного фронта. То есть, в общем, Капель служит во фронтовом управлении и непосредственно лично принимает участие в планировании военных операций, назначенных на 17-й год. Здесь бы мне, кстати, хотелось бы отметить такую очень важную деталь, когда вот говорят о том, что Капель очень тяжело принял февральскую революцию. Это правда, отречение. Я бы сказал, понимаете, я не знаю, как Капель отнесся к отречению императора Николая II, но, безусловно, он отнесся достаточно мучительно к крушению монархического строя как формы государственного устройства в России. Капель был... Ведь, собственно, у нас очень часто так забывают о том, что в ходе февральской революции 2-3 марта 17 года произошло не просто отречение Николая II. Это, так сказать, только одна часть драмы. А речь шла о том, что благодаря вот этому акту об отречении, отказу императора Николая II, лишившего незаконно прав на престол сына цесаревича Алексея в пользу брата великого князя Михаила Александровича, и великий князь Михаил отказался воспринимать верховную власть до созыва учительного собрания. Вот в результате двух этих актов произошло крушение монархического строя, да, в России. Катастрофа. Вот это было совершенно мучительно. А Капель был монархист по своим взглядам, так же, как и Михаил Гордеевич Дроздовский, которого я упоминал в предыдущей программе. И дело было не только в том, что Капель монархист, а дело в том, что по должности, будучи офицером оперативного отделения, правильнее, наверное, сказать, оперативного управления штаба армии Юго-Западного фронта, которым командовал генерал Брусилов зимой 17-го года. Вот здесь мне бы хотелось отметить как раз важную деталь, что, в общем-то, именно этот фронт должен был играть в апреле месяце главную роль в том наступлении, которое планировала русская ставка и штаб фронта зимой 16-17 годов. То есть, собственно говоря, я напомню нашим слушателям, что февральская революция произошла тогда, когда в ставке И в штабе Юго-Западного фронта вовсю кипела работа по планированию и по сосредоточению войск на Юго-Западном фронте, который должен был в апреле месяце наносить главный удар по противнику. То есть опять Юго-Западный фронт, как и в 16 году, должен был играть главную роль. Это было совершенно справедливо, потому что с немцами воевать было очень тяжело, а с австро-венграми мы вполне могли добиваться успехов. И, собственно говоря, как раз я думаю, что Капель так болезненно воспринял последствия революции еще и потому, что он прекрасно понимал, какие возможности для русского наступления были упущены в результате вот этих всех революционных событий, безобразий, там, торжества исполкома Петроградского совета, приказа номер один и так далее, и так далее, и так далее. Это наступление уже не состоялось, а революция открыла дорогу для стремительного разложения армии, пораженческой агитации, большевистской пропаганды и так далее. Ну и вот у реакции Капеля на февраль писали так. Владимир Оскарович до своего конца исповедовал монархические взгляды. Февральскую революцию он пережил в нравственном отношении очень тяжело, может быть, тяжелее, чем Октябрьскую, так как вторая явилась естественным продолжением первой. Тут я на секундочку прервусь. Вот здесь, кстати, я не могу согласиться, потому что скорее я согласен с обер-офицером русской легкой полевой артиллерии и философом Федором Августовичем Степуном, который не зря подчеркнул, что драма России заключается в том, что у нас октябрь родился намного раньше февраля. Если иметь в виду под октябрем не просто вооруженный захват власти Ленинской партии, а ее штурмовыми отрядами, а вот некая такая форма народной расхристанности, стихийного народного бунта, который принял под большевистским управлением совершенно какие-то дьявольские просто черты, направленные против свободы, культуры, собственности и вообще церкви, и вообще человеческого духа и самой России. Вот Степун это имел в виду, когда говорил о том, что октябрь родился раньше февраля. Поэтому, как ни странно, то есть очень часто можно слышать точку зрения о том, что октябрь был неизбежен после февраля, это естественное продолжение февраля. На самом деле совсем нет. Октябрь, к сожалению, вот задолго до февраля в нашем народе состоялся, или значительной части его. И большевики только пожали плоды этого состояния. Капель понимал, что после февраля оздоровление страны может быть только тогда, когда сильный и умный диктатор, придя к власти, уберет с российского пути звонко болтающее правительство Керенского. Владимир Оскарович слишком чтил ушедший в феврале строй, чтобы дешевыми звонкими фразами говорить о нем. Это был для него слишком серьезный вопрос, к которому следует относиться особенно бережно. Каждый злобный, грязный и в большинстве до идиотизма глупый выкрик в адрес прошлого глубоко ранил его душу, оскорблял его. Давать лишний повод к этому он не имел права по своим убеждениям. Спорить, доказывать было бесполезно. Погибнуть за это во время таких споров он не считал себя вправе, так как в душе и уме уже созрело решение встать на путь борьбы с советской властью, конечным этапом каковой было восстановление старого порядка. Но он об этом молчал, и только совсем немногие самые близкие люди знали это. Говорить о монархии теперь — это значит только вредить ей, говорил он им. Конец цитаты. Ну, вот это на самом деле важная деталь. А это кто вспоминает о нем? Я думаю, что это Федорович, первая книжка о Капеле, которая в Австралии на самом деле вышла. Это же удивительно, первая книжка о Капеле вышла в Австралии. Не, ну это естественно, потому что в Австралии очень много выходило изданий, посвященных по-русской военной истории и тем персонажам, которые оказались на родине незаслуженно забыты. Еще отчасти тут такая деталь. Дело в том, что ведь основная масса участников Белого движения на востоке России, она эмигрировала, оказалась в Маньчжурии, в Китае. А потом уже, когда в Китае в конце 40-х годов победили коммунисты, да, и белые китайцы, как их условно называть, во главе с Чан Кайши мигрировали на Формозу, то есть на Тайвань, два Китая возникло. Соответственно, русская миграция тоже в массе своей Китай покинула, и через там Филиппины она была вывезена, ну, там, в общем, кто-то попал в США, вот на западное побережье, там Калифорния и так далее, а кто-то, соответственно, Австралия. Вот. И поэтому, конечно, И в Австралии оказались участники белой борьбы, те, которые из Китая были вынуждены уехать дальше, чтобы не попасть опять под уже китайских коммунистов. Ну вот если возвращаться к вот этой точке зрения Капеля, говорить о монархии теперь, это значит только вредить ей, она, в общем, на самом деле вполне здесь может быть вот этой вот точкой зрения проведена параллель, и она может быть отождествлена с точкой зрения Петра Николаевича Врангеля впоследствии, который примерно такую же позицию занимал, будучи самоубежденным монархистом. Врангель категорически стремился избегать всяческих каких-то возможных словопрений, которые могли бы монархической идее только навредить. Вот в переписке Врангеля и Ильина в начале 20-х годов такая мысль была высказана о том, что монархия — это прекрасный бутон, которому нужно дать время созреть, вызреть, да, чтобы он вот расцвел в полной мере в нужное время, в нужный момент и явил свою красоту. И Капель как раз это, на самом деле, очень хорошо понимал. И вот это интересная точка зрения, потому что, видите, у нас очень часто ссылаются на слова Троцкого, Льва Давыдовича, который писал о том, что вот если бы белогвардейцы в годы гражданской войны выдвинули монархический лозунг, ну, вернее, не так он писал лозунг кулацкого царя, то нас бы там смели в две недели. Ну, Троцкий был прекраснодушен зачастую, да, я не думаю, что вот это его позиция абсолютно здрава и доказуема, она безупречна, и что ее нужно постоянно повторять. Мне вот не кажется, на самом деле, что Троцкий прав. Мне гораздо ближе оценка последнего начальника штаба Корниловской ударной дивизии генерального штаба полковника Евгения Эдуардовича Месснера, который писал о том, что совершенно откровенно в конце 50-х годов, находясь в далекой Аргентине, что если бы мы, белые, выдвинули, значит, в 19-м году монархические лозунги, в 18-19-м, то это погубило бы все дело, потому что сама идея монархии была крайне дискредитирована в массовом сознании. Вот. И поэтому как раз, в общем-то, непредрешенчество, да, при всех изъянах вот этой идеологии, точки зрения, это было, в общем, на самом деле в той ситуации приемлемый единственный вариант. Но Капель, конечно, при этом человеку ничто не мешало быть монархистом, по взглядам, как и Капелю. И возможно, что Капель имел отношение к Корниловскому выступлению на Юго-Западном фронте. Это вполне естественно, учитывая то, что он служил в оперативном управлении штаба Юго-Западного фронта, а именно этот фронт был эпицентром Корниловского движения. Но, правда, Капелю повезло, в отличие от там, Маркова, Романовского, других сторонников генерала Корнилова, он не был арестован. Вот. И к тому моменту, когда произошел Октябрьский переворот, Капель занимал должность помощника начальника разведочного, или разведывательного, как бы мы сейчас сказали, отделения штаба Юго-Западного фронта. То есть он, в общем, был на достаточно важной должности. То есть он уже воевал, собственно говоря, за Россию после Февральской революции. Мне кажется, это такой примечательный момент, когда мы говорим, что вот монархия рухнула, и все, конец. Посмотрите, все люди остаются на своих постах. Ну, видите, Марина Николаевна, не все все-таки на самом деле, потому что вот, например, едва ли не лучший командарм, лучший, наверное, командарм Первой мировой войны, всю войну прокомандовавший 9-й армией, генерал Платон Алексеевич Личицкий, он подал в апреле месяце, если мне память не изменяет, 17-го года в отставку. И именно из-за отречения. Ну, я держал в руках его послужной список. Там написано, что у него там, по состоянию здоровья, там боли в груди, еще что-то такое, да, там, значит, угнетенное состояние духа, там, по-моему. Вот. Но на самом деле, конечно, Личицкий подал в отставку, потому что он не мог служить в армии, да, при министре новом военном Александре Ивановиче Гучкове, временном правительстве. Тем более, что там, видите, ведь в марте-апреле, начале мая 17-го года была чистка большая генералитета проведена. Чтобы монархистов не было. Да, чтобы монархистов не было. Или слишком явных монархистов. И я так понимаю, что там из армии уволили, вычистили не только действительно рутинеров, доктринеров и людей совершенно, так сказать, непригодных к военному делу, но и довольно много генералов, способных и талантливых, несмотря на их взгляды. Другое дело, что, конечно, Капелю, как мы видим, ну, в общем, он не был генералом, он был, так сказать, штаб-офицер всего лишь. Ему чистка как таковая, видимо, не угрожала, но возможность уйти в отставку у него была, безусловно. И, конечно, ваше замечание о том, что, несмотря на то, что правительство временно левело с каждым месяцем, ну, или там с каждым кварталом. Да, и там кадеты-либералы покидали правительство, значит, влияние социалистов становилось все больше. Князя Львова сменил потом Душка Керенский, который вообще был совершенно невыносим, понятно, для кадровых офицеров, это ясно. Вот, тем не менее, Капель продолжал служить, оставался. Ну, может быть, кстати, это тоже было связано, конечно, с тем, что он симпатизировал Корнилову. Хотя, как известно, Корнилов, монархистом-то его трудно назвать. Ну, правда, сейчас вот есть версия, что он все-таки был там каким-то тайным монархистом, но мне все это, кажется, за уши притянуто. Ну, посмотрите, марш Корниловского полка, посмотрите, текст говорит. Мы былого не желаем, царь нам не кумир, одного лишь мы желаем дать России мир. Угу. Вот. Но текст текстом, хотя другое дело, понятно, что если бы этот текст шефу не нравился, наверное, его бы не написали. Вот я думаю, что все-таки Корнилов был республиканец, но опять-таки, что интересно. Дело не в том, что Корнилов был там республиканец или монархист, а в том, что он был патриот в первую очередь и видел, что Керенский своими руками расчищает дорогу Ленину и к власти. Поэтому, в общем-то, его задача этому противостоять. И Капеля интересовало не то, что Корнилов там республиканец, награждал тоже, вот надо же к чему-то прицепиться, награждал там унтер-офицера Кирпичникова, виновника февральского бунта в Петрограде, какие там еще грехи Корнилова выставляют, участвовал в аресте императрицы Александры Федоровны. Но это все мелко по сравнению с масштабом личности и порыва, жертвенности, подвига такого незаурядного человека, каким был Лавр Георгиевич. И Капель как раз в этом смысле, его все это не смущало. Он был готов видеть в Корнилове вот того самого диктатора, национального вождя, лидера, который бы спас страну от национальной катастрофы и не допустил бы большевиков к власти. И Капеля совершенно не смущало то, что при этом его политические взгляды и убеждения, они отличаются от, допустим, взглядов Лавра Георгиевича на самом деле. И вот после Октябрьского переворота, который, конечно, на самом деле у нас тоже вот такое предубеждение, сформированное десятилетиями жизни в Советском Союзе. Мы же всегда отмечали 7 ноября как дату, да, праздник Великой Октябрьской социалистической революции. На самом деле эта дата в известном смысле условна. Почему? Ну, во-первых, потому что даже формально Временное правительство было арестовано, если мне память не изменяет, в 2 часа ночи уже следующих суток в Зимнем дворце. Но главное это, что переворот продолжался очень долго. Он шел там, в Петрограде несколько дней. В Москве все это затянулось до 2 ноября, кровавая московская неделя. Защитники там, соответственно, чаша весов колебалась то в одну сторону, то в другую. А по всей России в целом это ноябрь, а в декабре там в Иркутске в каком-нибудь аж декабре 17-го года. То есть, в общем, это был процесс достаточно ползучий одновременно с захватом власти в уездных губернских городах, техническими институтами, штабами. По захвату власти были большевистские ревкомы, которые создавались при местных советах. То есть, в общем, большевики хитро поступали. Они как бы создавали технические штабы для захвата власти в провинции от имени местного совета, называясь революционным комитетом. Если совет был большевистски настроен, то он действовал от имени совета, а не от имени большевистской партии. Но если совет не одобрял таких действий большевиков, большевики просто разгоняли такой совет. Если там было влияние эсеров и меньшевиков преобладающим, создавали свой собственный, уже чисто однопартийный, и, соответственно, от имени вот этого однопартийного совета, по существу, все равно это был однопартийный переворот, несмотря на мелкое участие там левых эсеров. И вот на фоне вот этого «триумфального» в кавычках шествия советской власти, как у нас называется Октябрьский переворот в ноябре-декабре 1917 года, на фоне, значит, уже откровенного притеснения несогласных, запрещения партии кадетов, объявления врагами народа закрытия оппозиционных газет, происходит еще очень важный процесс, итог к которому подвел Ленин на третьем съезде Советов. В начале января 1918 года, выступая, Ульянов сказал с гордостью о том, что мы отдали старую армию на слом, от нее не осталось камня на камне. И действительно, вот весь ноябрь, 17 января 18-го, это процесс ликвидации старой русской армии. Это ликвидация ее структур, это натравливание на ставших в одночасье беззащитными офицеров солдатской массы и массовые совершенно внесудебные там, по всей России убийства офицеров, которых там отлавливали, убивали на станциях, пакгаузов, в железнодорожных вагонах они с фронта возвращались. В уездных губернских городах, куда они приезжали к своим семьям, там стоянка полков-то была, видимо, до войны там. Это все называлось вот отдача старой русской армии на слом. Большевикам нужно было создать свою новую армию, рабоче-крестьянскую. Главная цель которой, если посмотреть на декрет о создании РКК, то там черным по белому написано, что главная цель Красной армии, она была не в защите своей страны, а, во-первых, в том, чтобы сломить сопротивление внутренней контрреволюции, которая уже зарождалась, раз. А во-вторых, в том, чтобы принести, да, способствовать вот освобождению, социальному освобождению трудящихся и принести революцию на штыках трудящимся соседних стран. Капель оказался к зиме 18-го года в сложном положении, потому что армия была ликвидирована, и нужно было просто определять свое, так сказать, будущее. Да, он находился в январе 18-го года в Бердичеве, где находился штаб Юго-Западного фронта, бывшего Юго-Западного фронта, бывшей русской армии, и после ликвидации этого штаба из Бердичева он выехал в Пермь, где проживала его семья, Ольга Сергеевна с детьми. Мы продолжим рассказ о Владимире Оскаровиче Капеле в следующих программах. Передача была Марина Лобанова. Об этом белом генерале рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания. До свидания. Всего вам доброго. Большое спасибо.